Глава 28. Труп и другие неприятности. Часовой зашел в караулку и доложил. Слышал крики о помощи со стороны сада. Вроде бы кричали там, где заросли у скал, но не уверен. Начальник стражи зевнул и, бросив на вошедшего хмурый взгляд, поинтересовался. «Не врешь? Кому что понадобилось в тех дебрях так рано? Весь дворец спит». «Не знаю. Там и днем сверху ничего не видно, а сейчас и подавно. Темно еще». «Высечь бы царских садовников, что сад запустили!» — проворчал начальник стражи, лениво поднимаясь с места. Хейлин вздрогнула и открыла глаза, когда ее затрясли за плечо. «Госпожа, вставайте, вам пора на утреннюю пробежку». Сеодара с трудом разлепила глаза, приподняла голову над подушкой и пробормотала. «Тулия, передай моему советнику побегу, чтобы он пришел вечером перед закатом. Я себя неважно чувствую». С этими словами Хейлин снова закрыла глаза. Ей надо было поспать хотя бы немного до того, как дети проснутся. Служанка недовольно покосилась на госпожу. Та вернулась в предрассветных сумерках и тут же рухнула в постель. Если бы ночью девушке не удалось подслушать разговор госпожи и Романы, она решила бы, что та пришла от царя. Сейчас же Тулия почти не сомневалась, что госпожа измотана отнюдь не владыкой Далиена. Она вздохнула, причесала волосы, накинула легкую хоббу поверх туники и отправилась к часам, где должен был появиться советник Толвен. Тот уже разминался. Рядом на скамье сидел сонный Табор, держащий на поводке Латаса. Заметив приближающуюся девичью фигурку, Толвен замер. Он уже видел не раз служанку Сеодары. Пока та болела, Тулия приходила к нему несколько раз, предупреждая о плохом самочувствии госпожи. «Сиятельная Хейлин не может выйти к вам сегодня. Она переносит тренировку на предзакатное время». Толван чуть не выругался вслух, но спохватился. «Передай госпоже, что я с радостью приду сюда вечером», — вежливо произнес он и добавил так, чтобы слышала только она, а не находящийся поблизости слуга. «Ты расстроила меня, красавица! Скрасишь мое утро приятной беседой!» Тулия быстро взглянула на него, но тут же опустила ресницы. Толвен ей нравился. У него была обольстительная улыбка. От него веяло силой и настоящей мужской привлекательностью. В те дни, когда госпожа болела, девушка мечтала о том, чтобы красавчик-советник ее заметил, пригласил немного с ним погулять по аллеям парка, пока никто во дворце не проснулся. Она даже позволила бы себя обнять и поцеловать, и, может, не единожды. Теперь, когда она обесчищена, ей было стыдно даже поднимать на него глаза. Вдруг он догадается, что с ней делал царь. «Мне нужно идти», — быстро сказала Тулия и, не оборачиваясь, почти побежала к дворцу. Толван пожал плечами. Ему было все равно, так как не эта девчонка была его главной целью. «Пожалуй, и мы пойдем», — сказал Табор, поднимаясь. «Мунамун, за мной!» Толвен медлил. Досадно было терять время. «Погоди!» — крикнул он вслед удаляющемуся слуге. «Дай-ка мне Латаса, я хочу по парку пробежать. Дорожки гляну, а заодно посмотрю, на что способен Мунамун». «Дело, говорите, советник!» — кивнул слуга. — Этому хвостатому парнишке пробежка не повредит. — Мне бы только не заплутать. — С Мунамуном не заблудитесь, Он с госпожой тут столько кругов намотал. Толвен принял у него поводок и пристегнул Латаса к своему поясу. Ему немного было боязненно. Ящер у Хейлиин крепкий, хорошо тренированный и, судя по всему, быстрый, но попробовать бег в паре все-таки стоило. Ох, и пожалел плохо тренированный советник по бегу, что связался с сильной рептилией. Несмотря на то, что поначалу он взял темп не самый высокий, Латас бодро бежал вперед, подтягивая за собой и человека. Постепенно рептилоид набирал скорость, и Толвен, стараясь успеть за своим беговым партнером, максимально сосредоточился на том, чтобы при быстром движении не споткнуться о камни на дорожках, о выбоины и корни на тропах. Не хватало еще, чтобы часовые на стенах заметили, что он растянется на земле. Вот у них смеху будет. Через некоторое время Толвен понял, что у него больше нет сил. Его мучила одышка, ныло колено, и вдобавок ко всему хотелось пить. «Стоять, Мунамун!» Толвен резко дернул за поводок, но пробежал еще немного, прежде чем Латас остановился и недоуменно повернул в его сторону зеленоватую голову. «Дай отдышаться! Замотал ты меня! Слушай, в горле пересохло! Я же помню, тут где-то ручей был. Покажи, где вода. Ты меня понимаешь? К воде! Веди к воде!» Латасы крайне сложно распознают человеческую речь. Твари они все-таки не самые умные. Но что такое еда и вода, при подходящей дрессировке все-таки усваивают. Некоторое время Мунамун поглядывал на советника, а после рванул в сторону густых зарослей папоротника. Толвен, не успевший отстегнуть поводок, устремился за ним. Они вылетели к небольшому прудику, и Латас остановился. Так как рептилии пьют мало, сам ящер замер. Что-то его насторожило. Толвен отцепил карабин поводка от пояса и подошел к небольшому обрыву. Чтобы достать до водной поверхности, требовалось опуститься на колени, что он и сделал. Протянув руку, чтобы зачерпнуть живительные влаги, он неожиданно вздрогнул, увидев под собой женское лицо. Это было так жутко и неожиданно, что он резко вскочил, сделав шаг назад. — Вы кто? Что тут делаете? — услышал он резкий окрик за спиной. Толвен обернулся и заметил, как по дорожке в его сторону следует небольшой отряд дворцовой стражи. «Я советник по бегу Сеодары Хейлиин». Толвен, приложив руки к сердцу, поклонился. «У меня есть разрешение передвигаться по парку». Начальник стражи, возглавлявший отряд, кивнул. Он об этом знал, поэтому не удивился. «Кто-то в саду звал на помощь. Говорят, это был Жен...» Неожиданно начальник стражи осекся, глядя на колени Толвена. Тот, заметив этот странный напряженный взгляд, опустил голову и тоже взглянул на свои ноги. Они были перепачканы грязью и кровью. Почти одновременно и он, и стражник взглянули на землю у берега. На мелком гравии, на траве и мхе были крупные красные капли. «Советник, что здесь произошло?» С остальными нотами в голосе произнес начальник стражи. «Я не знаю!» Толвен почувствовал, как в груди все сжалось от предчувствия надвигающейся беды. «Я сам только что это обнаружил!» Начальник стражи быстрыми шагами дошел до обрывистого бережка и взглянул в воду. Когда он обернулся, Его зрачки были широко раскрыты от пережитого потрясения. «Советник Толвен, вы обвиняетесь в убийстве Сеодары Травун!» Страшное известие быстро облетело дворец. Царь, не выспавшийся, растерянный, выгнал из своей спальни двух новых наложниц, с которыми проводил ночь. И, накинув на плечи лиловую хоббу, бегал по коридорам дворца, отдавая бестолковые, зачастую бессмысленные приказания. С утра он забежал к Хейлиин, разбудил ее, наорал, как будто бы она виновата в том, что ее советник по бегу убил Сеодару Травуун. После этого царю пришла в голову идея, что надо собрать царский совет, и снова убежал. В состоянии паники он действовал всегда хаотично и необдуманно. Хейлиин, в отличие от него, в сложных ситуациях вела себя спокойно и решительно. По отношению к покойной она испытывала легкую брезгливую жалость, но обвинение Толвена могло перечеркнуть все ее планы на грядущие далиенские бега. Пришлось встать, одеться, взять служанку и направиться на поиски начальника стражи, чтобы выяснить подробности убийства. Она уже знала, что труп выловили из единственного в парке маленького пруда. Того самого, недалеко от которого этой ночью у нее было свидание с Зеро. Именно эта неприятная деталь заставляла ее нервничать. Как и когда в воду попала Травуун, сколько там провела времени, было неясно. Откуда на берегу свежая кровь, если в ту ночь, кроме нее, Зеро и Романы, в той части сада не было никого? Или кто-то там все же был? Почему Романа ничего не заметила? «Как давно, по-вашему, тело Сеодары попало в воду пруда?» — поинтересовалась она у начальника стражи. Тот давно привык, что с Сеодарой Хейлиин во дворце надо считаться, поэтому на вопросы он отвечал охотно, со всей подобающей вежливостью. «Думаю, недавно. Она не распухла от воды. Сейчас тело осматривает придворный лекарь. Может, он нам чуть больше прояснит». «Откуда кровь на берегу? Ее зарезали?» «У убитой небольшая рана на голове. Возможно, ударили камнем. Берег весь залит кровью. Она совсем свежая». «У вас есть доказательства, что ее убил мой советник по бегу?» «Не сходится картина. Его пропустили через ворота дворца примерно в то же время, как мы услышали зов о помощи, и направились прочесывать парк. Этот вопрос я выяснил у ребят, что дежурят на воротах. Скорее, утопил Травуун кто-то другой». «Стало быть, мой советник по бегу невиновен?» «Не могу этого утверждать наверняка. Толвен заявил, что совершал пробежку с вашим Латасом, Мунамуном, и остановился у пруда, чтобы воды попить. Табор, ваш слуга, тоже подтверждает, что дал ему Латаса, потому что вы, сиятельная, не вышли к назначенному часу. Мунамун действительно бегал поблизости». Хейлиин молчала, обдумывая сказанное. Ей казалось, что начальник стражи слышит, как сердце стучит в ее груди. Они с Зеро, вымотав друг друга безумной ночью, расстались перед рассветом. Он проводил ее почти до дворца. Роману они не звали, потому что всю дорогу целовались, и им совсем не нужны были никакие свидетели. «Есть какие-то предположения о том, кто мог быть убийцей?» «Да, совсем рядом в зарослях папоротника находится скрытая беседка. Судя по всему, там ночью у Сеодары Травуун было любовное свидание». «Вот как?» — Хейлиин старалась сохранить бесстрастное выражение лица. Она была найдена, простите за подробности, совсем без одежды. Единственное, что на ней было, это покрывало, в которое убийца замотал камень. Оно обвито вокруг ее шеи, чтобы тело не всплыло. Что-то похожее на томительную жгучую ревность шевельнулось в груди Хейлиин. Травуун была известной потаскухой, но надо отдать должное. Она была красивой, эффектной женщиной и нравилась мужчинам. Судя по слухам, все более-менее влиятельные личности дворца не по разу раздвигали ей ноги. Что, если Травуун встретила Зерра? Он не устоял перед соблазном и решил получить еще одно приключение в пустующей беседке. «Как вы думаете, почему ее убили?» «Это предстоит выяснить». Внезапно Хейлиин поняла, что совсем ничего не знает о своем любовнике. Ей казалось, что он человек благородный. Но если на самом деле это не так, если она выдает желаемое за действительное... «Как, по-вашему, кровь на земле принадлежит убийце?» «Нет, сиятельная. Если бы он был ранен, красные капли куда-нибудь бы вели, но они только на берегу. Убийца как сквозь землю провалился. Мы прочесываем парк, но, возможно, он где-то затаился». «Значит, это все-таки кровь Сеодары Травуун?» «Не уверен. Вам лучше спросить у лекаря, сиятельная». «Я так и сделаю. Все равно надо взять более утоляющего для владыки». Она направилась к выходу, но неожиданно обернулась. «Что Толвин говорит в свое оправдание?» «Отпирается. Царь велел его пытать, но я решил повременить. Возможно, мы отыщем настоящего убийцу довольно скоро». «До решения царского совета не отдавайте моего советника побегу палачу», — сурово приказала Хейлиин, покидая помещение. Царь сидел, скрючившись на небольшом диванчике в зале заседаний царского совета. «Пока Сеодары соберутся, может пройти половина дня». Пальцами Эдгар растирал виски. Когда он сильно волновался, у него страшно начинала болеть голова. Стук в двери заставил его выпрямиться. «Сиятельная Хейлиин попросила принести вам более утоляющих капель». На пороге возникла смущенная Тулия. «Почему она сама не пришла?» Недовольно поинтересовался владыка. «Знает же, что в такие минуты она мне всегда нужна». Он взял питье, принюхался. «Госпожа полагает, что вы на нее гневаетесь». Девушка опустила ресницы. «Конечно, гневаюсь!» — капризно буркнул Эдгар. «Она должна быть здесь сейчас, чтобы утешить меня. Я должен быть окружен ее заботой и лаской». «Могу ее позвать». Тулия развернулась к двери, но владыка ухватил ее за край туники и подтянул к себе. «Останься, выпей это!» Эдгар кивнул на чашу. «Вдруг ты решила меня отравить? Я посмотрю, не загнешься ли от яда, а после пригублю сам». «Владыка, я бы не посмела вас отравить!» прошептала Тулия. Царь криво усмехнулся. «Все вы так говорите. Давай, делай глоток». Служанка послушно поднесла чашу ко рту. Царь внимательно проследил за действием, а после благодушно произнес. «Теперь помассируй мне голову. Должен же я понять, не начнешь ли ты биться в конвульсиях?» Тулия послушно подошла к нему и погрузила пальцы во вьющиеся волосы. Некоторое время она мягко массировала его темя и виски. «Пальчики у тебя хорошие!» — неожиданно произнес владыка и, обернувшись, притянул девушку к себе. «Соскучилась по мне? Там не болит?» Его глаза стрельнули по ее тунике вниз, остановившись чуть ниже живота. Тулия обмерла. Не может же она сказать царю, что он сделал ей больно. «Нет», — выдавила она из себя. «Это хорошо, что не болит». Ладонь Эдгаара опустилась на ее ягодицу и сначала похлопала ее, а после крепко сжала. Царь обожал слабеньких, беспомощных девушек. Он видел страх в глазах Тулии. И сейчас, когда на него надвигались неприятные разборки с убитой Сеодарой, хотелось хоть какой-то личной победы. Только головная боль была сильной, поэтому кроме поглаживания упругих ягодиц он ни на что в это утро способен не был. Тулия этого не знала и испугалась по-настоящему. Ей казалось, что ужас прошедшей ночи снова повторится. Чтобы избежать его, она внезапно выпалила. «Владыка, я должна вам сказать что-то важное». Она тут же пожалела о вырвавшейся фразе, так как Эдгаар отстранился от нее и уставился с выжидательным интересом. Чувствуя, что теряется под взглядом, девушка пролепетала. «Мне кажется, у Сеодара Хейлиин есть любовник». Эдгаар некоторое время смотрел на служанку, не зная, как реагировать. То, что Хейлиин добивались многие мужчины, он знал и всегда гордился тем, что она их отшивала. Пару раз он лично подсылал к ней своих друзей, чтобы те попытались ее соблазнить. Делал он это для проверки, но Хейлиин с честью выходила из всех испытаний. Только где-то в глубине души царь понимал, что Хейлиин его не любит, поэтому испытывал по отношению к наложнице не только страсть, но и болезненную ревность. «Ты лжешь!» — произнес он резко и тут же рассмеялся болезненным фальшивым смехом. «За такое наглое вранье прикажу тебя высечь голой у позорного столба!» Подбородок Тулии мелко задрожал, на глаза накатились слезы. Она повалилась на колени перед владыкой и, целуя его в сандалию, быстро заговорила. «Хотела бы я ошибаться. Госпожа вчера кому-то отправила по врастанию с Романой. Ночью у нее было свидание, вернулась она с рассветом. Я знаю, что любовника зовут Сера». Царь оттолкнул девушку от себя. Она несла какую-то чушь, в которую он отказывался верить. Его руки затряслись и сжались в кулаки. Да что же это за утро такое? Сначала ему сказали про труп Травуун, теперь докладывают об измене любимой женщины. Он схватил девушку за шиворот, рывком приподнял на ноги и с размаху ударил Тулию по щеке раз, потом другой. Ее голова мотнулась, а на лице остались отметины от его ладоней. — Не клевещи на мою, Хейлиин! — заорал Эдгаар, брызгая слюной. — Признайся, что солгала! — Клянусь, слышала разговор до последнего слова! Тулия в ужасе закрыла лицо руками и заплакала. Это только сильнее разозлило царя. Он схватил девушку за волосы, швырнул на диван, с силой раздвинул сжатые колени. Некоторое время царь раздумывал, что делать дальше. Причиной заминки стала все та же головная боль. Она оказалась сильнее желания наказать ту, что принесла дурные вести. Владыка отошел от рыдающей Тулии, взял чашу с лекарством и разом осушил ее. «Пошла вон, сволова подстилка!» — рявкнул он в сторону служанки. Та не заставила себя долго ждать. Отдернув тунику, девушка пулей выскочила из царских покоев.